Глава 9. Война – это не то, что вы думаете, и не то, что вы ждете, и совсем не то, что вы хотите. Война – это всегда неожиданность, даже если вы к ней долго готовились. Всегда ад, даже если до войны все было хуже некуда. И всегда разорение, даже если у вас ничего не было. Случайные мысли. Гурим М. Арас, маршала флота Талас. Особой важности. Экземпляров 6, экземпляр 3. Таким образом, на основании всего изложенного, можно с высокой степенью вероятности предположить наличие у западных стран плана по уничтожению законной власти на территории России с последующим разделением на мелкие государства, лимитрофы, и экономического принуждения к исполнению плана Руби по внешнему контролю над источниками углеводородов, редкоземельных и тяжелых металлов. План предполагает в первую очередь переброску на территории России под видом гастарбайтеров больших контингентов радикально настроенных людей и профессиональных боевиков. Далее следует создание зон нестабильности на основе гражданских выступлений, роста этих зон с переходом полиции на сторону демонстрантов и сразу же переброски в эти очаги воинских контингентов якобы для защиты населения. Третьим этапом инфильтрации в стабильные зоны боевиков и радикалов целью подавить активность властных структур, террористических актов против вооруженных сил, прежде всего семей офицеров, и актов запугивания с помощью средств масс-медиа. Четвертым этапом следует взятие под контроль средств ядерного сдерживания и ядерных арсеналов, а также центров управления, включая систему «Периметр». Аналитическая группа «Ассоль». Асарт, королевство Агилау, Ашир. Остров, на котором располагалась магическая школа, был довольно большим, не менее квадратного километра площадью и чуть вытянут вдоль течения реки. Мощная каменная стена из тяжелых серых блоков высотой 5 метров подходила к самой воде, и с реки было видно только верхние этажи и разноцветные крыши зданий. Центральный восьмиэтажный корпус и главную башню, которая служила основным накопителем и распределителем магической энергии. Стоянка для катеров была платной, это Алексей выяснил еще в первый визит, и, взяв у работника школы жетон с номером, он поспешил к главному зданию, где уже начинали собираться первокурсники. Несмотря на то, что среди молодежи наметилась мода на ношение во всех ситуациях одного и того же сюртука серо-стального цвета, здесь вольнодумцев не жаловали. Студенты были одеты в черные сюртуки, черные платья, белые пояса и черные шляпы с белой лентой. Только у молодых дворян были на поясах шпаги, а у дворянок длинные кинжалы со сложными витыми гардами. Дуэли были официально разрешены, но только на холодном оружии. И поэтому дворяне таскали свое железо с собой, а желавшие выяснить отношения представителей других сословий пользовались арсеналами при дуэльных площадках. Но смягчение в нравах коснулось и этой стороны жизни, и в ответ на дуэльный вызов мог последовать вызов в суд. И эта практика постепенно прекратила бы дуэли, но даже самый обидный проигрыш в суде не был столь позорным, как проигрыш на дуэли. Но зато у обиженных и униженных людей, не желавших заниматься со шпагой и подвергать жизнь опасности, появился неплохой вариант защиты чести и достоинства. А еще дуэли отчасти провоцировала высокоразвитая медицина, вытаскивавшая с того света даже смертельно раненых. И если человек еще дышал, когда к нему подоспел лекарь, то с вероятностью в 99% он продолжал жить дальше. И уж совсем нечего говорить о шрамах и ранениях конечностей. Да, заживление этих травм стоило весьма недешево, но для молодых дворян это было своего рода спортом. Имело значение количество драк, а не справедливость повода к ней. И в таких условиях появление высокорослого первокурсника, значительно выше среднего агела, со шпагой, и тем более, что в агелу считалось женским кинжалом, не могло не вызвать энтузиазма среди маменькиных буянов, уже грезивших первыми насечками на гарде фамильного оружия. И лишь немногие усмотрели в даге боевое и старинное оружие, сделав правильный вывод. Двуручный боец. Лучше не задираться и вообще в эту сторону не смотреть. На что вы намекаете, нося при себе женское оружие вместе со шпагой, сударь? Одетый в ярко-желтый сюртук, оранжевый пояс и зеленую шляпу, юнец преградил путь Алексею. Алексей достал часы, посмотрел на циферблат, кивнул самому себе. Если он поторопится, то вполне успеет. А что, высшая школа магии теперь готовит скоморохов? Ответил вопросом Алексей. Отойдите, если не желаете непременно быть отметеленным самым постыдным образом. Глаза у юнца округлились и чуть вылезли наружу, словно у креветки, а едва пробившиеся усики встопорщились, будто у таракана. — Дуэль! — скричал юноша. — Немедленно! К месту ссоры уже спешили работники школы, и, завидев одного из них рядом, Алексей учтиво коснулся пальцами полей шляпы. «Прошу прощения, а нет ли на территории вашего замечательного заведения дуэльной площадки?» «Есть, господин». «Алекс Широков». Алексей чуть склонил голову в символическом поклоне. На что служитель лишь вздохнул и сделал жест другим сотрудникам не вмешиваться. «Пойдемте, герцог, я покажу вам площадку, которую мы используем как дуэльную». Тот служитель, который проводил их до площадки, привычно обыскал дуэлянтов, вытащив из кармана юнца четырехствольный пистолет, а из-за пазухи Алексея грач, сложил все стреляющее оружие горкой и взмахом руки пригласил поединщиков в центр площадки. «Дуэль по вызову тигриса между Алиро Тигрисом и Алексом Широковым», — дуэль до первой крови. Не желает ли, господа, принести взаимные извинения? Нет? Тогда прошу вас, начинайте. Маркиз Тигрис уже вытащил свою шпагу из ножен и, видя, что Алексей не собирается обнажать оружие и стоит со скрещенными руками, выкрикнул что-то нечленораздельное и метнулся в атаку. Пропустив шпагу мимо себя, Алекс захватил правую руку маркиза и, поднырнув под нее, оказался у Гриса за спиной и со всех сил нападал коленом под зад, так что юноша взмыл на метр в воздух и, пролетев пару метров, плюхнулся, словно жаба, на песок. Быстро встав, он разразился целой серией маховых движений. Но для Алекса все это было довольно медленно, и он лишь уклонялся в ожидании удобного случая. И когда маркиз вновь сократил расстояние, подловил его на противоходе и, подбив переднюю ногу, крутнулся нижней вертушкой, впечатывая каблук сапога в мягкое место наглеца. Теперь маркиз поднялся уже не так быстро. Смятая и перекрученная одежда, на которой не осталось и тени былого блеска, шляпа с продырявленным верхом, висящая на шее, и глаза, горящие жаждой убийства. Сократив расстояние, он сделал выпад, вложив в него всю силу и всю возможную скорость, но герцог, словно призрак, а не человек из плоти, мгновенно оказался совсем рядом, так что кисть руки маркиза, державшая шпагу, оказалась прижата к боку герцога, а сам герцог коротко и без замаха ударил Тигриса сначала справа, так что затрещали выбиваемые зубы, и сразу же слева, сминая нос в кровавую лепешку. «Дуэль окончена победой Широкова!» — объявил служитель, давая команду целителю, но тот уже спешил к маркизу, пускавшему кровавые пузыри из разбитого лица. «Герцог!» — служитель, окликнувший Алексея, почтительно поклонился. «Не желаете принять имущество Тигриса?» «Нет, не желаю». Алексей, только сейчас понявший, что вокруг дуэльной площадки собралось никак не меньше 200 человек, покачал головой. «Полагаю, что у юноши будет каждый серебряный на счету, чтобы привести лицо в порядок». «Слушаюсь». Служитель снова поклонился. «Простите мне мою настойчивость, но вы не могли бы пояснить причины своего поступка?» Алексей достал часы и посмотрел на время. Он все еще путался в местных часах и минутах, поэтому постоянно проверял свой внутренний таймер карманными часами. «Хорошо. Понимаете, юноша пошел на конфликт с незнакомым ему человеком даже не из прихоти, а просто по глупости. Если я нанес бы ему рану шпагой, то это не имело бы никакого воспитательного эффекта. Ну, еще одна рана на дуэли. Или вообще первая рана. Ничего позорного. А вот так получить голыми кулаками против шпаги, это, без сомнения, научит его задумываться о последствиях. Ну и самое главное, даже если это не научит его, то заставит держаться подальше от меня и записных дуэлянтов, которых, я уверен, в вашей школе предостаточно. А доказывать каждому, что он дурак, в персональном порядке руки отсохнут. Тут лучше действовать оптом. И вы не боитесь мести? Грисы — довольно влиятельная семья. Нет, не боюсь. Алексей качнул головой. И не потому, что я могу всех их уничтожить как минимум 10 способами, а потому что бояться — это нерациональная трата ресурсов. Вот опасаться и принимать меры для укрепления рубежей, которые могут быть атакованы, это разумно. Спасибо. На этот раз слуга поклонился почти до самой земли, благодаря за урок, а Алексей уже спешил обратно. То ли и правда урок, преподанный Алексеем, пошел впрок всем записным дуэлянтам, но больше его никто не вызывал и не задевал. Тем временем на широкий балкон главного здания, который навис над площадью, поднялись 20 человек в длиннополых одеяниях разных цветов и с посохами в руках. Правда, на большинстве не было ни бороды, ни усов, но зато на поясах болтались шпаги, пусть и в парадном исполнении, короткие облегченные клинки, метко прозванные мышеколками. Тем не менее, драгоценные металлы, крупные ювелирные камни и тонкая работа не давали никому сомниться в том, что это высшие дворяне страны. Самый старший из них, высокий широкоплечий мужчина в белом плаще с алой полосой архимага вдоль отворотов, с пронзительными серыми глазами под седыми бровями, обвел площадь взглядом и заговорил о величии магического искусства и о том, что им всем выпал в жизни уникальный шанс постигать это искусство под руководством самых выдающихся магов Агелау. Говорил ректор очень напыщенно, но, к счастью, недолго, так что сразу же началось распределение по группам. Так как магическая сила у Алексея была на самом низком уровне, едва позволявшем ему поступление, но зато прекрасное магическое зрение, то он вполне предсказуемо оказался на факультете маготехники. Факультет не очень престижный, но насквозь практически, ибо даже маги-исследователи не работали без магических приборов. А самым лучшим считался военный факультет, где готовили командиров артиллерийских установок, старших канониров летающих крепостей и дирижаблей, операторов станции подвижной связи. Там тоже не требовалось большой магической силы, но, во-первых, на военном факультете было куда больше, собственно, военного дела, а магии совсем мало. А во-вторых, для Алексея, не желавшего приносить присягу второй раз, это был обмен шила на мыло. Оставался еще исследовательский факультет и маги-погодники, и именно погодники были самыми сильными с энергетической точки зрения. Ну, а в исследователи брали людей с очень особым складом характера. Последний факультет готовил магов-целителей. И там тоже была довольно специфическая публика. Большинство потомственные лекари в пятом-шестом поколении со своими семейными техниками, уже к моменту поступления имевшие богатый опыт целительства. Девочек и мальчиков среди первокурсников было примерно половину. Такое же равенство сохранялось и по факультетам. Только среди целителей было чуть больше девушек, а среди погодников на 2 человека больше юношей. Группа магов-бытовиков была всего одна, и после того, как все 30 человек собрались, их повели куда-то вглубь учебного городка, по дороге проводя краткую экскурсию. Это главный корпус, где находится административное помещение, архив, библиотека, зал общих собраний и музей школы. Мужчина лет 40, ведущий их группу, в фиолетовом плаще магистра с черными отворотами, уверенно вел толпу студентов, подгоняя отставших словно пастух. Слева корпуса оранжереи и целительный огород, а чуть дальше полигон для испытания препаратов на животных и крематорий. А прямо перед нами учебный корпус номер 5, где в основном будут проходить ваши занятия, а за ним мастерские. Направо находятся учебные корпуса номер 1 и номер 2, где занимается, соответственно, военный факультет и факультет погодников, а дальше учебные корпуса других факультетов. Школьный лазарет находится сразу за главным зданием, а столовые в правой части учебных корпусов. Кому не нравится наша кухня, может питаться в столовой для преподавателей, но только после того, как закончится их обеденное время и за деньги. Аудитория на втором этаже, куда их привели, была рассчитана на куда большее количество студентов, поэтому разместились с удобством. Мужчина, представившийся как преподаватель слабоэнергетической маготехники Терн Драссо, рассказал о порядках в школе, учебе, сдаче промежуточных и итоговых экзаменов, пользовании библиотекой и прочим, что нужно было знать учащимся. Занятия в школе длились по часу местного времени, что примерно равнялось полутора земным часам, но на перерыв отводилось больше времени, чтобы студенты могли перейти в другой корпус или сходить в библиотеку. Пополоскав мозги студентам еще полчаса, куратор удалился, оставив площадку для преподавателя основ магии, и учебный процесс начался. Алексею, только что закончившему очень сложное обучение в Академии маршала Берии, неспешный темп повествования был, конечно, крайне непривычен, и он с трудом досидел до конца урока. Но на следующий день он был во всеоружии, прихватив в кожаном рюкзачке пяток умеренно толстых книг, чтобы не скучать на лекциях. Собственно, чтобы не нарушать порядок изучения предметов, он читал то же, о чем рассказывали преподаватели, но полнее, быстрее. И пока педагог рассказывал один параграф, успевал прочитать половину учебника и пару дополнительных книг, которые ему порекомендовал библиотекарь за небольшое финансовое пожертвование. Он же выдал книги из тех, что было трудно купить или вообще невозможно, как, например, трактат порицаемого за вольнодумство, но гениального маготехника Тори Драссо. Или такой же вредный для незрелых умов 36 магем Ирны Харасса, где в простой, даже примитивной форме раскрывались все базовые магемы управления потоками, стихиями и все возможные комбинации. Промежуточный экзамен, который должен был отсеять самых тупых, он сдал даже как-то незаметно для себя. Но вызвал небольшую бурю в учебной части, так как использовал для решения стандартной задачи укрепление поверхностного слоя плоской пластины не плоский магоблок, а структура. туру, прокатывающуюся по поверхности, и за счет концентрации усилия на узкой полосе повысил давление почти в 100 раз, соответственно, улучшив эффективность. В конце концов ему засчитали учебное задание, но только решением факультетного совета, так как преподаватель категорически отказался засчитывать решение, не совпадавшее с вариантом в учебном плане. Ни о чем таком Алексей не думал, собираясь отметить месяц со дня знакомства с Руби в том же ресторане, в котором они были в первый день. Только перед этим он прислал ей в управление платье и украшения, достойные такой красавицы. И вот теперь, чуть задержавшись в школе, он гнал катер, рискуя нарваться на штраф, чтобы не опоздать к той, которая его уже ждала. К его удивлению, свободного места у пирса управления практически не было. Катера даже пришвартованы были поперек причала, чтобы максимально уплотнить стоянку. Алексей приткнулся носом к корме патрульного катера и, накинув швартовы, подтянул их лебедкой и, убедившись, что без него катер не уплывет, прошел по палубе и прямо с высокого борта спрыгнул на пирс, попав в толпу охранителей. Офицеры и сержанты стояли небольшими группами и негромко переговаривались, а на небольшом возвышении, наспех сколоченном из досок и покрытом алой тканью помоста, стояли 3 гроба. И маг полицейского управления раскладывал огненные шарики, которые должны были сжечь тела без остатка. Не веря глазам своим, Алексей подошел ближе и вгляделся в лицо Руби, выглядевшее умиротворенным и спокойным. Переодетая в парадный мундир, она лежала, вытянув руки вдоль тела, словно спала. Вот Алекс, охранитель, с которым он познакомился еще в свой первый визит в управление, подошел ближе и положил руку на плечо Алексея. Не уберегли мы нашу птичку. Кто? Ну, помнишь? Ты взял бандита этого слизня. Так вот, его сегодня привозили на допрос из тюрьмы. Ну и когда обратно отправляли, на катер напали. Парней в раз положили, а Руби еще успела пострелять, убив там одного и ранив другого. Мы, конечно, их ищем, но тут, в верховьях долины, знаешь, полк можно спрятать. Руби, Руби, малышка, как же ты так? Алексей закрыл глаза и повернулся к капитану, а когда открыл их, на охранителя смотрело совсем другое существо. Не человек, а функция. Палач. Мне нужен контакт. Негромко произнес Алексей. Человек, знающий о теневом мире все. Человек, которого не жалко. Для гарантии не одного, а парочку, а лучше 3. Если я не получу свои адреса через час, через 3 часа я пойду по городскому дну волной. Что это? «Это значит?» — запинаясь, спросил капитан. «Вам лучше не знать». Алекс устало присел прямо на бетон у ног Руби, глядя в одну точку. Капитан справился за 10 минут, и когда вспыхнуло магическое пламя, у Алексея было 5 адресов местных криминальных деятелей. Дождавшись, пока погаснет последний огонек священного пламени, Алекс забрался в свою лодку и, не особо торопясь, отправился домой. Там переоделся в штаны из земного комплекта, которые успешно пережили все его приключения в новом мире, куртку, сапоги и, самое главное, взял боевой нож, пистолет и патроны, которых осталось совсем немного. 180 штук! И, снарядив все 3 магазина, он завернул остаток россыпью в тряпицу и бросил на дно рюкзака. Гарви Декл был уважаемым торговцем мебелью на Тулумар-Бриз и имел еще 3 магазина, продававшие изделия, сделанные местными столярами, небогатым семьям и вообще всем тем, кто хотел иметь крепкую, надежную мебель и не переплачивать втридорога. Но было у почтенного Декл Кола еще одно лицо, о существовании которого мало кто знал. Гарви Гробовщик был не просто скупщиком краденого, но и одним из отцов теневого Ашира, подмяв под себя район предгорий и заводские кварталы, что давало ему пусть и не такой большой доход, как портовый район, или район складов, или какой другой. Но зато без лишних проблем и треволнений дань собиралась аккуратно и в срок, и уже недалеко было то время, когда можно будет удалиться на южные острова, оставив опостылевший город и всю эту суету. Вечером он сидел перед предметом его ежедневных забот и стараний – толстенной амбарной книгой, куда он, не доверяя никому, тщательно заносил все доходы и расходы с тем, чтобы утром под охраной 5 ветеранов отправить денежки в хранилище банка. 3 огромных цепных пса, охранявшие усадьбу и мастерскую, вдруг зашлись в реве, но звук их тут же стих, сменившись жалобным воем. «Карси, посмотри, что там!» — недовольно бросил гробовщик, оторвавшись от книги и посмотрев на помощника поверх очков. «Да, хозяин!» Огромный, словно скала, Карси едва проходил в дверной проем, и его тяжелые шаги эхом раздавались по всему дому. Потом скрипнула выходная дверь, и на какое-то время все стихло. Вдруг словно холодный ветерок подул со стороны двери, и гробовщик уже хотел повернуться, когда в бок ему уперлась острая железка. Значит так, севший прямо на стол молодой человек, почти юноша, посмотрел ясными глазами мечтателя на Гарви и одним мгновенным движением воткнул нож в стол, пробив толстую книгу насквозь. «Мне нужен слизень. Завтра, если от тебя принесут место, где он скрывается, ты останешься жить. Сразу хочу сказать, что кроме тебя я собираюсь наведаться к толстому Бурхи, Агарку, Луппи Ветерку и Туби. Все вы получите от меня один вопрос. Где Варси Шигар по прозвищу Слизень? Кто узнает его Лёшку, будет жить». С этими словами он вынул из кармана непонятную бандиту штуку, которую землянин сразу бы назвал пневматическим инъектором и, прижав его к руке бандита, нажал спуск. Короткий шипучий звук, и иголка мгновенно пробила кожу, вбрасывая в кровь вещество, которое на этой планете еще не изобрели и вряд ли когда-то изобретут. Противоядие получишь от человека, который будет доставлять адрес слизня. Прийти в гостиницу «Морской рассвет» на Гоурихор. Все понятно? Что с моими людьми? Хмуро спросил гробовщик. Нормально все. Разбил пару рож, да твоим псам дал поджопников, чтобы не гавкали зря. Алекс улыбнулся. Я же с предварительным расчетом пришел. Вот когда приду с окончательным, все будет по-другому. Так или примерно так прошло у всех, кроме портового воротилы Лупи Ветерка. Охрана в трехэтажном здании была куда лучше обучена, и чтобы обойтись без смертей, ему потребовалось почти 2 часа. Нет, он добился бы своего и убив всех, кого встретил в этот вечер и ночь. Но бандитские воротилы дураками не были и прекрасно понимали, что войти в дом, не оставив за спиной ни одного трупа, куда сложнее, чем просто вырезать всех. А значит, худшее не только возможно, но оно еще и ближе. В нужный час, когда злой и невыспавшийся Алексей завтракал креветками в сыром соусе, почти одновременно к его столу подошли 5 мужчин и положили на стол по конверту. Не говоря ничего, Алексей вскрыл по очереди все 5 и, убедившись, что все сообщили один и тот же адрес, выставил на стол 5 стеклянных ампул с кедокаином, обезболивающим, входившим в оснащение аптечки. Никакого яда и противоядия у Алексея, конечно, не было, но он рассчитал правильно. Теневые воротилы не будут проверять, что там за химию он вбросил в их организм. Разбить в стакан с водой, воду перелить в другой стакан и выпить. Нанятый заранее пилот скоростного Сардиса уже ждал на крыше, и, оставив серебряную 10-ку на столе, Алексей вихрем поднялся наверх и, втиснувшись в узкую кабину, хлопнул пилота по плечу. «Давай!»